Глава 8. Алмазов. Я, конечно, в армии уже не служу, но с полицией связи у меня остались. Пара друзей перешли работать в местный УВД. С ними у меня дружба давняя. А тут дед неизвестно куда намылился. Дед у меня не просто генерал. Шельмец еще тот. Вроде тихо сидит у себя в деревне, помогает бабе Нине рассаду выращивать, да картошку копать на участке. Но если ему шлея под хвост попадет, жди беды. А уж если выпьет хоть каплю, надо поймать и обезвредить до того, как он успеет начудить. Я обошел все питейные заведения, расположенные в шаговой близости от вокзала, но деда там не нашел. А тут еще баба Нина тетя Эмми начала названивать. Мыл заначку дед Демид вскрыл и полевую форму с собой взял. Вернее, не взял, а поехал он к нам в гости прямо в форме и награды все боевые к груди прикрепил. А наград там немало. Дед у нас тоже не лыком шит. Я взглянул на часы. Почти 9 вечера. Темно на улицах, хоть глаз выколи. Отъедешь от вокзала пару километров, и все, ни один фонарь толком не работает. Вот где мне его искать? Устроившись за рулем автомобиля, я принялся просматривать карту. И куда он подался? Неизвестно. На мобильник поступил звонок от дежурной опергруппы. «Павел Демидович, Алмазов Демид Артемович, ваш родственник?» «Мой, да. С ног уже сбился искать». Объект находится по адресу Новое шоссе, 305. Там расположен ночной клуб «Мотылёк». Ёк-макарёк. А в клубе он что забыл? Он с нами не делился. Вы его заберите только. Он девочкам танцевать нормально не дает. Администратор клуба полицию вызвала. Хотели повязать деда, да поняли, что ваш подопечный. Вяжите его, ребята. Не раздумывая, вяжите, пока он дел всяких не натворил. «Еду уже. Минут через 10 буду у вас». Уф, нашелся. Я нажал на газ. Хорошо, пробки немного разошлись. Помчался по шоссе по данному мне дежурным оперативникам адресу. У входа в ночной клуб стоял полицейский УАЗик. Рядом хмуро переговаривались 2 полицейских. Я быстро припарковал автомобиль, заторопился им навстречу. «Повязали?» — поинтересовался, пожимая руки в знак приветствия. «Никак нет, Павел Демидович. Вас ждем». «А чего ждете?» «А вы сами посмотрите и сразу поймете». «Хм». Озадаченно потеряв подбородок, я вошел в клуб. Полицейские двинулись за мною следом. Клуб как клуб. Ничего особенного. Приглушенный свет, музыка орет, народ выпивает за столиками, кто-то танцует. Я перевел взгляд на подиум. Там было 3 шеста. Вокруг первых 2 красиво извивались почти голые девицы, а на самом большом, что был воздвигнут посередине подиума в виде колонны, почти под потолком сидел дед Демид в полевой форме. Бёрцами и мощными ручищами он держался за шест, в зубах зажал погасший окурок сигареты и зыркал по сторонам безумным взглядом. В общем, залезть он туда залез, а слезть не может. И снять его никто не может, потому что дед бьет всех ногой. А бёрцы — обувь крепкая. Такой по лицу получить никому не хочется. Вот и опергруппа лезть к нему не решилась. Собрались позади меня и гогочут. Народ, что в клубе собрался, тоже ржет. Все на телефон снимает. Весело всем, зашибись. Администратор, приятная девушка, как меня увидела, сразу ко мне кинулась, как к последней надежде человечества, впилась мне в локоть красивыми ноготками. «Это вы родственник генерала?» «Скажите, что вы?» «Ну я, да», — буркнул я, а сам озадаченно осматривал шест. «Как же деда снять?» «Снимите дедушку оттуда, пожалуйста». «Как он туда залез?» «Ох!» Он сначала вел себя пристойно, заказал графин водки, нарезку, девочкам денежку в стринги засовывал. А потом, после 2-й стопки, вдруг услышал кавер-версию старой песни «Три белых коня» и в пляс пошел. А потом на подиум полез, начал к девочкам приставать. Ну, Администратор раскраснелась. По попам их шлепать, руки распускать. Наша охрана его пыталась стащить, да он у вас буйный. А дерется как? Он в ВДВ, что ли, служил? Было дело, отмахнулся я. Спецназовец он бывший, его голыми руками не возьмешь. Администратор распахнула свои густо накрашенные глаза. Что, и бутылку шампанского об голову разбить может? Вот чего не знаю, того не знаю. А спрашивать у него не рекомендую. Все же дед в возрасте уже. Вдруг череп себе расколет. Он и так не совсем адекватный у нас. Вы же сами видите. Да вижу, вижу. Я полицию вызвала. Они хотели его с подиума стащить. А генерал ваш на шест полез. Сказал, живым не сдастся. И сидит там уже полчаса. Он нам работать мешает. Я огляделся по сторонам. Судя по шумихе, которую создал дед, никому он не мешал. Наоборот, произвел фурор среди гостей под шофе. Те даже на его фоне с другой стороны сцены фотографироваться начали и в сеть выкладывать. Народ стал подтягиваться. В клубе уже яблоку негде было упасть. Всем хотелось на деда-стриптизера поглазеть. Тяжко вздохнув, я полез на подиум. Девицы у шестов оживились, начали мне подмигивать. Цветомузыка ослепляла. «Дед, строится!» Остановившись у центрального шеста, громко рявкнул я. Вот что-что, а грозно требовать я умел. «Павлуша, ты что ли?» Оживился сидящий под потолком генерал, и бычок выпал у него изо рта. «Я! Спускайся немедленно!» Дед презрительно сплюнул. «А-а-а! Позор нашей семьи явился! Коммерсант! Фу, таким быть!» «Спускайся! Кому говорят?» «А не хочу! Мне и здесь хорошо!» «Что значит хорошо, дед?» «А то и значит! Всяких коммерсантов слушать не собираюсь!» «Немедленно спускайся, или я сейчас шест подпилю! Ребята из опергруппы за бензопилой пошли!» Дед с опаской взглянул на добрых молодцев в форме у подиума. «Ладно, ладно, спускаюсь уже!» И в два счета спустился вниз. Поравнялся со мной, оглядел презрительно так. «Ты зачем буянишь?» — хмуро взглянул на него я. «Ничего я не буяню. Сейчас водку допью и двинем к Эмме домой». Опергруппа хмуро переглянулась, но перечить генералу не решилась. Награды у него на груди настоящие. Таких наград просто так не заработаешь. Дед Демид вернулся за свой столик. Надел на голову форменную фуражку, опрокинул в себя остатки водки из графина и в мгновение ока смел всю нарезку с тарелки. «Готовы проехать в отделение, дедушка?» Один из оперативников загремел наручниками. «В отделение? Хм!» Дед взглянул на него с вызовом. «А ты, соколик, меня сначала догони!» Он лукаво мне подмигнул, швырнул в опергруппу своим походным рюкзаком и в один миг оказался у выхода. «И уносят меня, и уносят меня в прекрасную снежную даль!» — заорал в голос и был таков. Мы с оперативниками растерянно переглянулись. «Да это что за дед такой?» — зарычали они и, швырнув мне дедовский рюкзак, бросились в погоню. Ну, а я, само собой, достал бумажник, бросил на стол 2000-ю купюру и понесся следом за ними. Ловили мы деда Демида по кустам в лесополосе еще 2 часа. Хорошо он бегал, что уж тут скажешь. Не то, что наша подтянутая команда. Оттепель поимку деда весьма затруднила. Влажная мягкая почва и колючки оказались ой как не на руку. А я так вообще в итальянских туфлях из натуральной кожи, по лесополосе, вдоль шоссе. В общем, к тому моменту, как двое оперативников уложили деда на лопатки под развесистой сосной, мои итальянские туфли можно было там оставить и ехать босиком в магазин за новой парой. «И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль». «Три белых коня! Эх, три белых коня!» — завывал дед. Оперативники хмуро вели его по шоссе под конвоем. А я плелся позади всех в испорченных туфлях с налипшими на них комьями грязи и с тяжеленным походным рюкзаком на плече. В отделении мы с дедом долго писали объяснительную. Ситуация осложнялась тем, что наши показания записывала молоденькая девица в форме. И дед постоянно распускал руки и вообще вел себя крайне развязно. То ущипнет ее, то подмигнет. Помощник следователя пыхтела, краснела, но послать деда с такими наградами не решалась. Герой, он и в отделении полиции герой. Когда нас, наконец, вытолкали в заше из кабинета следователя, было около полуночи. «Все, дед, без шуток давай!» Толкая его вперед по узкому тускло освещенному коридору, буркнул я. «Паша!» Раздалось что-то знакомое слева, и я притормозил. «Павел Демидыч, выручай!» Слышу-то я не очень хорошо, но имя свое разобрал. Обернулся и обомлел. Рядом с будкой дежурного полицейского за решеткой я увидел Стаса. «Паша!» Прильнув к прутьям, завыл он не своим голосом. «Внеси за меня залог, умоляю!» Я в изумлении притормозил у решетки. «Кожевников, ты-то что натворил?» «Это ты у бывшей моей спроси!» Горестно всхлипнул Стас. «Она меня обвинила не пойми в чем. И полицейские меня загребли. А там, у парка, машина моя осталась открытая. Выручай, Паша!» Я подошел к окошку, за которым сидел дежурный полицейский. «За что моего сотрудника здесь держит?» Поинтересовался у него сухо. «Детей он ворует и на органы продает!» Сурово взглянув на меня, пояснил дежурный. От неожиданности я икнул. «Ну и шуточки у вас!» «Какие тут шуточки? Его с поличным взяли. Пытался у женщины ребенка отнять». Я обернулся. «Стас? Он что, серьезно?» «Нет, конечно. Мы с Женькой подцапались. Вот она и брякнула, что я хочу ее ребенка на органы продать. А я просто хотел их с дочкой в детский мир за курткой подбросить. Но ты же знаешь, какая Женька истеричка». Я недоверчиво взглянул на Стаса. «Да ладно?» Он закатил глаза. «Не веришь? А зря. Я как лучше хотел». На мое счастье, к полицейскому участку подъехала тетя Эмма. «Демид Артемович, да что же вы творите? Я же ужин приготовила, жду вас, а вы тут шуточки свои шутите», — запричитала она сходу. «Цыц, женщина!» — рыкнул на нее дед. «Вези меня отсюда немедленно. Жрать хочу. Мочи никакой нет». «Тетя, ты деда покорми и глаз с него не спускай. Я на ужин не успеваю уже», — поглядывая на Стаса, буркнул я. «Надо Кожевникова вытаскивать». Тетушка округлила глаза. «Стасик, а ты тут как оказался?» «День сегодня неблагоприятный», — заскулил тот. «Ладно, я деда заберу к себе до утра, а вы уж как-нибудь сами тут». Она взяла деда под руку и повела его к выходу. Я угрюмо взглянул на свои итальянские туфли, на прилипшие к ним комья грязи и снова двинул к дежурному. «За Кожевникова можно залог внести?» — поинтересовался устало. «Внесите, но помните, вы помогаете преступнику». «Да никакой он не преступник. Так, мелкая сошка. Самое главное его преступление в том, что он алименты вовремя не платит». «Но вы не переживайте, я его перевоспитаю», — хмуро пообещал я.